Е. Терапевтический вопросник. Ниже представлен список из 40 вопросов, которые должны помочь определить, вышел ли пациент из своего сценария. Пациент может считаться полностью выздоровевшим, если отвечает положительно на все эти вопросы. Это позволяет в любой момент дать количественную оценку эффективности лечения. Поскольку в настоящий момент нет данных, которые позволили бы оценить сравнительную важность и ценность этих вопросов, будем считать их одинаково важными и ценными. Вопросник должен доказать, что сценарное излечение и клиническое излечение совпадают. Особенно он пригодится, когда пациент прерывает лечение. Лучше использовать его в терапевтических группах, и ответы считаются истинными, если терапевт и остальные члены группы с ними согласны, и сомнительными, если этого нет. При этом предоставляется возможность изучать скрытые мотивы таких ответов. Вопросы обозначены так же, как в сценарном вопроснике. 1Е1. Называют ли вас друзья именем, которое вам нравится? 2Б1. Вы человек, у которого все в порядке? 2В1. По-другому ли выглядит для вас сейчас мир? 2В2. Свободны ли вы от самообмана? 2В3. Изменили ли вы свое детское решение? 3А1. Перестали ли вы совершать деструктивные поступки, которые приказывали вам совершать родители? 3А4. Можете ли вы совершать сейчас конструктивные поступки, которые вам запрещали совершать родители? 4А4. Есть ли у вас новый герой или видите ли по-новому старого героя? 4В1. Прекратили ли вы собирать купоны? 4В3. Реагируете ли вы теперь иначе, чем ваши родители? 4Г1. Живете ли вы сейчас правильно? 4Г2. Перестали ли вы употреблять, если бы только и по крайней мере? 4Д1. Перестали ли вы играть в игры, в которые играли ваши родители? 4И1. Сняли ли вы свою футболку? 5Е1. Изменился ли мир ваших снов?